Глава 9. Закончив обсуждение оборок, Агния приказала подать чай и взялась за газеты. Ей было интересно почитать, что пишут про конкурентов. Следующим в очереди оказался Мордехай Брэдли. Как и предыдущие претенденты, он родился в знатной магической семье. Огнем обладал крайне мощным, характером скверным, но при этом контролировал свой дар очень хорошо. Во всяком случае, в Академии ни одного маг-происшествия с его участием не зафиксировано. Агния лениво пробежала взглядом по строчкам. Родители, сестры, братья. Ах, вот оно что! Дядя — сильнейший оружейник! Вот откуда такой точный контроль. Изике Брэдли своим огнем плавит сталь, необходимую для оружия. Да еще в таких масштабах. Понятно, почему парня пригласили на стажировку. К нему присматриваются. Станет ли продолжателем семейного дела или уйдет в боевики? А может, ему светит карьера в чистильщиках? Так называли команды магов, работающих в районах опасных эпидемий, например. Огневики входили в такие команды обязательно. Любую карантинную зону обводили полосой выжженной земли, чтобы исключить распространение заразы. В общем, парень на серьезном испытательном сроке. Ладно, кто там следующий? Кайл Бессонов. Интересно. Целитель, приезжий. Родители тоже целители. Почему переехали? Ага, они из маленького княжества на севере. Там произошла смена династии и вполне себе естественным путем. Последний представитель прежней семьи умер бездетным, и на трон взошел кровный родственник прежней династии, которого приняли княжеские регалии. Бастард. Фавориты прежнего правителя поспешили покинуть страну. Не все. Кое-кто не стал спешить и отчего-то скончался в муках. Говорят, совесть замучила. Что ж, случается. Значит, Кай целитель, да еще северянин. Нужно запомнить. Надо думать, родительская поддержка у него мощная. Единственный любимый сын. И, говорят, талант. Рассуждение о том, что иностранному лекарю при дворе не место, можно пропустить. Все маги дают клятву не вредить королевской семье и стране, в которой они получают образование. К тому же Агния была уверена, что, принимая их на работу во дворец, король не применит взять с адептов еще одну клятву. И, наконец, та-дам! В свежем номере девушка увидела собственное имя и довольно плохонький портрет, образцом для которого послужил набросок из личного дела. Что же удалось разузнать газетчикам? Агния отпила чаю и взялась за свежие вафли со взбитыми сливками и ранними ягодами. Так, ну это понятно. Редактор растолковал читателям значение и смысл фамилии Богданова. Затем плавно перешел на красные волосы, не дающие покоя даже некоторым преподавателям в академии. Наставник тогда не стал вмешиваться в ситуацию, сказав, что Агния должна суметь разобраться самостоятельно. Подумав, девушка смыла магическую краску, замотала голову платком и пришла на прием к ректору. Показала седые пряди и объяснила, что никакой цвет, кроме алого, на ее седину не ложится. «Попробуйте, мол, господин ректор». Тот попытался накрыть адептку иллюзией, не получилось. Тогда он вызвал преподавателей зелья варенья, целительства и парочку тех, кто считал цвет вульгарным и недопустимым для девушки. Всем было предложено изменить цвет волос адептки любыми способами и на любой натуральный оттенок. Мучились почти месяц. Агния устала объяснять другим адептам, почему она в платке ходит. В итоге начала просто говорить: эксперимент господина ректора, чтобы отстали. Не помогли ни травы, ни магические красители, кроме красного, ни иллюзии, ни даже попытки отрастить волосы заново и срезать испорченные концы. Таскать косу до пят девушка отказалась, сохранив привычную длину. но лично убедившись в бесперспективности попыток, магистры от нее отстали и разрешили носить красные волосы, потому что уж очень странно смотрелась седина с юным лицом. Ладно, про волосы написали, про успеваемость тоже. А вот теперь пошли намеки на семью Флейш. Но осторожные и неуверенные. Ладно, пусть гадают. Даже интересно. Допив чай, девушка отложила газету и решила наведаться в снятые квартиры и углы. Нужно было размяться и заодно отнести туда заготовки. Зелья, деньги, оружие, смену одежды, лекарства и бинты. Смешно сказать, но подобные схроны наставник учил Агнию устраивать повсюду. Даже в собственной спальне или академии. Иногда такой схрон оставался нетронутым, а иногда очень даже выручал. Но вспоминать о ситуациях, когда схрон выручал, девушка очень не любила.